Глава вторая. «Ну что, поехали домой, моя королева?» Спрашиваю, усаживаясь за руль и рассматривая в зеркало заднего вида Кирюшу. Всегда, когда смотрю на нее, успокаиваюсь. Моя девочка действует на меня, как сильнейший антистресс. Но внутри все горит, не отпускает. «Да, пап», — согласно кивает она, улыбаясь. «Не поговорили?» Следом задает вопрос, сощурившись, от которого становится не по себе. «Нет, малыш, но я напишу маме сообщение. Вдруг ответит». Я стараюсь улыбнуться в ответ Кирюше. «Не ответит», — грустно вздыхает дочь, опуская голову и начинает что-то листать в своем смартфоне. «Не грусти, моя королева». Я пытаюсь говорить бодрее, разворачиваюсь к ней и задеваю носик пальцем. «А давай куда-нибудь съездим перекусить». Решаю сменить тему, и это работает. «В пиццерию!» — восторженно выдыхает Кирюха. «Только выбираю я». И такие глазки строит, что я просто не могу отказать ей. Знаю, что Лара будет злиться, но все равно не могу по-другому. «Только одну пиццу, Кир». Я напускаю на себя строгий вид, но как только замечаю радость и слышу визг дочери, вся строгость улетает в дальнейший полет за облака. «Обожаю тебя, папочка! И да, только одну и пополам!» Соглашается она на условия. «Но только честный пополам, а не как обычно!» Она складывает губки бантиком и сощуривается, заставляя мое сердце нестись вскачь. «Хорошо. Честный так честный». Киваю ей. «Мне 5, тебе 3». Добавляю я и сразу же получаю оглушающие. «Нет!» — кричит Кира. «Папа, обещай, что ты не будешь отнимать у меня мои кусочки!» Тыкает в меня пальчиком, и я не выдерживаю, начинаю ржать на всю машину. Так мы и выезжаем с парковки, переговариваясь и подшучивая друг над другом. Точнее, я дразню, а Кира только и делает, что повизгивает, но после все равно смеется вместе со мной. Пока стоим на очередном светофоре, скидываю сообщение Ларе. Вижу, что она его прочла. Снизу загораются 2 синие галочки, но не отвечает. Никогда не отвечает, если это напрямую не касается дочери. Откладываю телефон и сжимаю руками руль посильнее, чтобы выпустить всю ту злость, что кипит внутри. Устал. От всего устал. Я не святой. Достаточно накосячил в жизни. И самый большой прокол у меня произошел тогда, когда я подумал, что моя жена никуда не денется от меня, что от таких, как я, не уходит. Что если добился ее, значит, она моя навсегда. А вот болт тебе, Рысьев, а не навсегда. Когда начал пробовать одну бабу, после вторую, третью и так по кругу, то приходил домой и волей-неволей сравнивал всех этих давалок с Ларой. Она для меня всегда была чистой, идеальной, только моей. А когда родилась Кирюша, я был самым счастливым. Я смотрел, как Лара кормит ее грудью, и понимал, что сексуальнее и прекраснее ничего не видел в жизни. Рассматривал свою жену, которая после родов стала только сочнее, и чувствовал себя тем, кто сорвал джекпот. И как любой идиот, думал, что это будет вечно. Как же я лоханулся! — Пап, ты проехал! Слышу возмущенный голос Киры и действительно понимаю, что проехал пиццерию, в которую мы часто заезжаем с дочкой. «Сейчас вернемся, малыш», — отвечаю я и, заметив место для маневра, разворачиваюсь. Перекусив в пиццерии, мы едем домой. Как только Кира входит в квартиру, все меняется. Я чувствую, что вот сейчас я дома. Пускай и не полностью доволен, но хотя бы так. Я и на работе чаще всего остаюсь допоздна, потому что просто не хочу ехать домой. И только в выходные я получаю хоть малейшее удовольствие от присутствия дома. «Папа, давай быстрее!» — кричит Кира, пробегая мимо меня в гостиную. «Иду, Кирюш», — отвечаю я, улыбаясь. Моя дочь наполняет этот дом жизнью. Кира проносится мимо меня, забыв что-то в своей комнате, после возвращается. Раскладывает вокруг себя тетради, книги, как всегда ее любимые разной формы и цвета ручки, и поднимает на меня полный радости взгляд. «Я готова», — говорит она бодро. «Давай напишем сочинение, а после посмотрим с тобой что-нибудь интересное», — добавляет она заговорщически. «Давай», — отвечаю, полностью тая от ее улыбки. «Моя дочь — спасение моей души. В эти минуты я понимаю, что все же незаконченный мудак». Сочинение на тему, как я проведу зимние каникулы, ложится как на духу. Мы придумываем самые невероятные приключения с Кирой и все это записываем. Проверяем. После переписываем уже в тетрадь. Я готовлю какао с зефирками, а дочь постоянно что-то рассказывает, не умолкая. Нас перебивает звонок на телефон Киры. По мелодии слышу, что это звонит Лара, и звонок идет по видеосвязи. «Мам, привет! Ты где?» — спрашивает дочь. «Я еще в ТЦ, дорогая. Кирюш, ты одна?» — спрашивает Лара, а я жду, что ответит дочь. Кира осматривается по сторонам, особо не задерживая на мне взгляда, и спокойно отвечает Ларе. «Да, мам. Супер!» Я слышу, как Лара вздыхает, а меня снова корежит. Она меня никогда не простит. «Смотри, какой тебе купальник больше нравится, этот или этот?» Я слышу, как что-то шуршит в динамике. «Оба классные, мамуль, но розовый все же лучше», — отвечает Кира, а я замечаю, как она улыбается. «Хорошо, родная, значит, берем оба», — звучит довольный голос Лары, а мне хочется, чтобы она и мне так отвечала. Я волком выть готов от того, что она больше не моя. «Мам, а зачем мне два?» — спрашивает дочь удивленно. «Ты же покупала мне один летом». «Будем с тобой блистать на пляжах Тая», — отвечает Лара. «Ой, Кирюш, давай я тебе перезвоню». «Почему?» — спрашивает, хмурясь, дочь. «Здравствуй, Ларочка, как ты? Красивые трусики». Я слышу мужской голос где-то рядом с Ларой и со злости сгибаю ложку, которой мешал свой кофе. «Все, дорогая, целую тебя!» «Мам!» — выкрикивает Кира, хмурясь, но Лара уже отключилась. Дочь кладет телефон и отворачивается, хмурясь и о чем-то думая. Я смотрю на нее и вижу сейчас перед собой не мою маленькую девочку, а уже девушку. Особенно, когда она такая серьезная. Я даже не могу сказать, что ей 13. Мне кажется, что она слишком взрослая. «Пап!» — обращается ко мне дочь, но не поворачивается, пытаясь что-то рассмотреть в окне. «Да, милая?» «А ты не хочешь съездить в отпуск?» — спрашивает Кира и теперь поворачивается ко мне. «Я обещала маме не говорить тебе, что мы летим в Таиланд, но я хочу эти каникулы провести вместе с вами, а не по отдельности». «Кир», — выдыхаю я, внимательно смотря в глаза дочери. «Я и так лечу с вами, родная. Прости, но твой папа слишком любит вас, чтобы отпускать за границу одних». Пищит Кира и, спрыгивая со стула, бежит ко мне, а я только и успеваю поймать ее, когда она запрыгивает на меня мартышкой. Прижимаю к себе дочь, вдыхаю ее родной запах и понимаю, что принял правильное решение узнать о планах Лары еще за месяц, когда один из моих ребят сказал, что видел, как она выходила из нашего местного турагентства. «Только чур маме ни слова». Я отодвигаю немного дочь и заглядываю ей в глаза. «Честное слово», — обещает Кира, чмокая меня в щеку. И врать маме не нужно, малыш. Добавляю я, прижимая Киру к себе. Я понимаю тебя, но не надо, родная. Мы сами как-нибудь. Вы как-нибудь уже 3 года, пап. Вздыхает Кира, утыкаясь мне в шею. Прости меня, маленькая моя. Выдыхаю тихо, и очередная доза чувства вины разъедает меня изнутри. Виноват. По всем статьям виноват. И как все исправить, понятия не имею.